Премия Пинки. Рома сидел перед монитором компьютера с пакетом мармеладок в руках. На экране как раз шла яркая реклама мармеладных геройчиков. Играла зажигательная мелодия, а хор японских девочек заразительно исполнял. У-у-ля-ля-ля-ля, из нарисованной упаковки мармеладок дождем посыпались разные конфеты. Желтая луна, синие звездочки, клубнички и ярко-розовые фигурки принцессы Пинки. «Желейные геройчики! Попробуй, не пожалеешь!» — бодрым голосом предложил диктор. «Уже жалею! Как быстро они заканчиваются!» — вздохнул Рома, высыпал на ладонь последние мармеладки из пакетика и забросил их себе в рот. Мармеладная фигурка Пинки пролетела мимо его рта. Она спружинила от пола, ударилась о лист фикуса на окне, отскочила от перекладины веревочной лестницы и упала на край навеса над кукольным кафе. Когда Рома ушел в школу, игрушки ожили. Пинки перевернула календарь на столике. На странице красовалось изображение гоночной машины из золотого кубка. «Сегодня мой любимый день!» — ахнула принцесса. «После дня рождения и Нового года!» Пинки радостно запищала и воскликнула. «Друзья, вы готовы к ежегодной гонке?» Геройчики оторвались от своих дел и подняли головы. Боты генерала в ужасе бросились в рассыпную. Флай и Глория в недоумении переглянулись. «Вы что, забыли?» — расстроенно спросила принцесса. «Нет, дорогая, мы помним. Даже слишком хорошо». Декроль тяжело вздохнул и снял свою фуражку. Мелкотрон гаденько захихикал. «Да ладно вам, генерал!» Медовым голосом проворковала Пинки. «В этом году все будет по-другому. Для начала будет приз». Пинки указала на кофейный столик. На нем высился колоссальных размеров шоколадный торт. При виде вишенок на верхушке Флай округлил глаза и с готовностью закивал. «Так себе награда», — хмыкнула Глория. «Но в гонке важен не приз, а победа. Я участвую». «А получше ничего нет?» — спросил Бублик. «Пирожное у нас каждый день, а бороться надо за что-то ценное, настоящее, вечное». Замечтавшись, Бублик взмахнул руками и задел столб, подпирающий навес над кафе. Навес затрясся, и в руки удивленной Пинки упала мармеладная фигурка. Принцесса с восхищением рассматривала свою миниатюрную копию. Остальные игрушки тоже заинтересовались находкой. «Вот это приз!» — воскликнул космоблогер. «Бублик в деле!» «Я буду сражаться, Пинки! Даже сильнее, чем за пирожные!» Флай так расчувствовался, что встал перед лунной принцессой на одно колено. «Великолепно!» Генерал смотрел на мармеладную фигурку жадными глазами. «Эта награда станет жемчужиной моей коллекции!» «Генерал Декроль участвует!» — истерично завопил Мелкотрон. Игрушки соорудили гоночный трек на полу комнаты, и вскоре соперники собрались на старте. Глория на роликах, Флай на скейтборде, Коко за рулем крутого пластмассового байка, Бублик внутри игрушечной летающей тарелки, Ораш верхом на кошечке-точилке, генерал в санях, веревку от которых тянул Мелкотрон. «Мне нужен этот трофей, Мелкотрон!» Генерал решительно сжимал в лапе флажок с изображением морковки. «Мы должны его стащить? Украсть? Похитить?» Перебирал варианты адъютант. Декроль заскрежетал зубами, дивясь глупости своего подпевалы. «Нет, мы должны прийти первыми!» Мелкотрон отдал честь и с хитрой улыбочкой завел маленькую механическую мышку. Заводная игрушка резво покатилась вперед по полу, но никто не придал этому значения. Принцесса стояла на старте с призом в одной руке и розовым платочком в другой. «Дорогие друзья, гонка в честь лунной принцессы Пинки начинается, и пусть победит быстрейший!» Пинки подмигнула Флаю. Глаза Флая сразу превратились в сердечки. «Или быстрейшая!» — поправила Глория. «Может, уже начнем?» «Все готовы? А как там надо говорить?» Принцесса подняла руку и дала отмашку. «Пиу!» Флай, Глория, Ораш и Коко стартовали. Генерал и Бублик замешкались. Ораш проехал уже четверть трассы, когда перед ним вдруг выскочила юркая белая мышка. Кошечка-точилка тут же устремилась за ней в погоню и сошла с пути. «Ну что же ты не летишь?» Космоблогер подпрыгивал в своей летающей тарелке. «Где тут кнопка?» Он стал нажимать все кнопки подряд. Внезапно нижняя часть летающей тарелки отвалилась. Бублик подобрал оставшуюся верхнюю часть, как придворная дама юбки, и побежал на своих двоих. «Поехали!» Мелкотрон тужился, но едва мог сдвинуть сани с генералом. Они почти не сдвинулись со старта. «Мой генерал, пристегнитесь! Мы развиваем опасную скорость!» — кряхтел адъютант. Генерал нетерпеливо ерзал в санях. «Быстрее, Мелкотрон! Почему так медленно? Ай!» Декроль с досадой махнул лапой, вылез из саней и начал толкать их сзади. Дело пошло гораздо быстрее. Теперь уже сам Мелкотрон забрался в сани и принялся радостно вопить. «Да! Быстрее, мой генерал!» Однако команда Декроля все еще плелась в самом конце. Впереди были Флай и Глория. Флай лидировал, но у самого финиша Глория все-таки обогнала брата. «Победа!» Все зааплодировали Глории, а Пинки торжественно вручила ей награду. «Поздравляю!» «Спасибо!» Глория взяла мармеладную фигурку и поморщилась, а потом повернулась к Флаю и извительно заметила. «Извини, братик, за второе место приза нет!» «Поздравляю, Гло! Ты была лучшей!» Всегда позитивный Флай ничуть не обиделся. Тут, наконец, и сани генерала пересекли финишную черту. «Мелкотрон! Мы не первые!» — гневно прорычал Декроль. «У нас по-прежнему есть вариант стащить, украсть, похитить!» — нервно хихикнул адъютант. «Мой генерал!» Декроль в ярости навис над нерадивым помощником. И тут зазвучала военная сирена. Генерал и Мелкотрон вздрогнули и подняли лапы и руки вверх, сдаваясь. Но в следующий миг они увидели Пинки с дудкой болельщика в одной руке и трещоткой в другой. «А теперь давайте праздновать!» — радостно закричала принцесса. «Да! Спасибо, Пинки!» — поддержал ее Флай. «О, только что пришло! Стих! Кто прекрасней всех на свете? Всех прекрасней на планете! Пинки — самая из этих!» Глория так и покатилась со смеху. Даже свой приз выронила. «Флай, это так мило!» — ахнула Пинки. «Еще никто не посвящал мне стихи. Я награждаю тебя вот этим». Пинки подобрала с пола мармеладную фигурку и протянула Флаю. «Эй, это мой приз!» — возмутилась Глория. «Да брось, Глория, он все равно тебе не нравился», — пожала плечами лунная принцесса. Флай виновато посмотрел на сестру. Остальные геройчики переглянулись. Глория на секунду задумалась, а потом безразлично махнула рукой. «А точно! Забирай, Флай!» Глаза Мелкотрона наполнились надеждой. Он быстро зашептал на ухо начальнику. «Мой генерал, кажется, у нас только что появились новые варианты!» Мимо де Кролля и его верного адъютанта пробежала белая заводная мышка. Ее преследовали кошка с орашем на спине и еще целая стая точилок. Кошки громко мяукали, а ораш верещал. Позже геройчики собрались на чаепитие в кафе Пинки. Виновница торжества несла большой торт, украшенный фигуркой гоночной машины из карамели. Ребята захлопали в ладоши. Мелкотрон подал знак, и боты расстелили перед Пинки красную ковровую дорожку. Генерал пригласил Пинки ступить на нее. «Спасибо, генерал!» — ахнула принцесса. Поднос с тортом заслонял Пинки обзор, и она не заметила складку на ковре. Девочка споткнулась и выронила торт. Принцесса полетела вниз, торт полетел вверх. Геройчики застыли в ужасе, наблюдая за кошмарным падением, как в замедленной съемке. Но только не Коко. Своими растягивающимися резиновыми руками он успел поймать и торт, и Пинки. Игрушки облегченно вздохнули. Праздник был спасен. «Коко, ты настоящий рыцарь!» Лунная принцесса была вне себя от восторга. «Флай, дорогой, дай, пожалуйста, держи, Коко!» Пинки выхватила награду из рук растерянного Флая и торжественно вручила ее смущенному Коко. «Коко?» — спросил резиновый петух. «Ну, значит, Коко», — пробормотал Флай. Больше всех был возмущен генерал де Кроль. Это ведь они с Мелкотроном все подстроили ради приза. Совсем рассвирепев, генерал сгреб адъютанта в охапку и зарычал. «Даю тебе последний шанс, Мелкотрон! Без вариантов!» «Накладочка, мой генерал! Ой, очень сдавили!» Запуганный адъютант с трудом высвободил руки из крепкой хватки начальника. «Спасибо. Да, но есть еще один вариант. Все принцессы обожают...» И Мелкотрон зашептал что-то на ухо генералу. Геройчики продолжали сидеть в кафе. Пинки принесла торт за столик Коко, на котором и так уже не было свободного места. «Попробуй еще вот это, Коко. Специальный рецепт для спортсменов. Идеальный баланс белков, желтков и углеводородов», — заботливо щебетала лунная принцесса. Печальный Флай сидел с сестрой за дальним столиком и тяжело вздыхал. Перед ним стояла пустая тарелка. «Видишь, Флай, расположение принцесс весьма непостоянно», — поучительно заметила сестра. Флай хлюпнул носом и с тоской посмотрел на Пинки, которая наливала Коко чай. В этот момент до ребят донеслись звуки бравурного марша. Мимо кафе чинно шествовал военный оркестр. Боты чеканили шаг, усердно дули в трубы и стучали в барабаны. Следом за ботами семенили кошечки-точилки. «Внимание!» — раздался голос Мелкотрона, усиленный мегафоном. «Этот блистательный военный оркестр играет в честь принцессы Пинки по приказу генерала де Кролля!» Стоящий рядом с Мелкотроном генерал с достоинством отсалютовал лунной принцессе. «О, музычка!» — оживился Бублик. «Принцесса, потанцуем?» Бублик галантно протянул принцессе руку. Пинки сделала реверанс и охотно приняла приглашение. Флай и генерал, вытаращив глаза и открыв рты, смотрели, как танцуют космоблогер и принцесса. В конце танца Пинки вручила Бублику мармеладную фигурку. Коко почесал затылок. «Пок-пок!» Не прошло и нескольких минут, как приз снова сменил владельца и перешел к Бублику. Через мгновение Рядом с Пинки завертелась надоедливая зеленая муха. Толстая и очень противная. Ораш с легкостью поймал муху языком и сразу же был вознагражден. Пинки вырвала мармеладную фигурку из рук Бублика и вручила ее Орашу. Декроль и Мелкотрон стояли поодаль. Генерал кипел от злости, но Мелкотрон уже придумал новый план. «Мой генерал, на этот раз все сработает!» — пообещал верный адъютант. «Даю тебе последний шанс, Мелкотрон, без вариантов!» Декроль погрозил пальцем. «Без вариантов, мой генерал!» Мелкотрон отдал честь и выкатил из-за игрушечной кухни пушку. «Принцесса будет накрыта впечатлениями!» Адъютант генерала достал мегафон и завопил, что было сил. «Внимание! Внимание! Этот салют запускается в честь прекрасной принцессы Пинки по приказу генерала Декроля!» Посетители кафе обернулись на шум и подняли головы, ожидая шоу. Радостная принцесса стояла в первом ряду. Мелкотрон нажал на кнопку пуска, и пушка выстрелила облаком цветных блесток. Облако приняло форму лица Пинки, но блестки сразу же начали опадать, и лицо девочки нелепо исказилось. Пинки была ужасно разочарована. «Фи, и совсем не похоже!» Принцесса обиженно отвернулась. Генерал побагровел от ярости. Предвидя неминуемую кару, Мелкотрон попятился и побежал прочь, сломя голову, но тут же запутался в шнурке от шторы на окне комнаты. Пытаясь выбраться, Мелкотрон сдернул штору с карниза, и она накрыла собой кафе и всех его посетителей. Геройчики шевелились под тканью, пытаясь найти выход. «Это ты, Ораш!» — послышался голос Флая. «Ой, осторожней, Флай!» — ответила Глория. «Простите, вы не видели мой тортик?» — озабоченно спросил Бублик. «Я боюсь! Снимите это с меня!» — завизжала Пинки. А затем раздался выстрел. Это Глория пульнула из пистолета. Штора, накрывшая кафе, подлетела в воздух и упала в стороне. «Ха!» — победно воскликнула скейтбордистка. «Все целы?» «Глория, ты спасла нас!» Пинки смотрела на подругу полными восторга глазами. «Чем я могу тебя наградить?» Принцесса щелкнула пальцами, и Ораш покорно протянул Пинки ее мармеладную фигурку. «Твоего спасибо будет достаточно», — отозвалась Глория. «А чудесный приз?» — удивилась Пинки. «Отдай тому, у кого еще не отбирала», — фыркнула спасительница. Флай, Коко, Ораш и Бублик переглянулись и тихонько захихикали. Генерал с надеждой потянулся к мармеладной фигурке в руках Пинки. «Ну, конечно!» — ахнула лунная принцесса. «Такой награды достоин только один — Ромочка!» У генерала отвисла челюсть. «И где справедливость?» Вскоре Рома вернулся из школы. Он распахнул дверь и бросил рюкзак на пол. «Юху! Хватит учебников! Время читать комменты!» Он включил компьютер и улыбнулся. Вдруг на клавиатуре мальчик увидел розовую мармеладную фигурку Пинки. «Ого! Вот это встреча!» Рома взял фигурку и поднес ее к лицу. «Здравствуй, мармеладная Пинки! Не представляешь, как я рад тебя видеть!» Лунная принцесса вместе с остальными геройчиками с замиранием сердца следила за мальчиком с подоконника. «Я не ошиблась!» Пинки захлопала в ладоши. «Ромочка — единственный, кто заслуживает этой награды!» Она осеклась. Мальчик откусил у мармеладной фигурки голову. Затем потянулся к мышке, сделал несколько кликов и закинул в рот уже всю мармеладку. «Все-таки Пинки — самая вкусная!» Геройчики в ужасе наблюдали за действиями Ромы. А Пинки, наконец, вышла из ступора и заулыбалась. «Ой, ну как приятно это слышать! Кажется, я знаю, каким будет приз на следующей гонке!» «Что? Опять? Ух, Пинки!» Хором воскликнули геройчики. Все же лунная принцесса была неисправима.